Я достал кинжал и с грехом пополам снял заднюю панель, и тут же об этом пожалел. В моем родном мире техническое развитие отставало от земного как минимум на несколько сотен лет. Ни микрочипов, ни космических кораблей мы еще не изобрели. Часы, конечно, были, но совсем простые, и, конечно, созданные без использования магии. Так что в земной технике я не разбирался, пользоваться умел благодаря памяти Максима, а вот знания о том, как все эти адские механизмы работают, не было. И сейчас, когда увидел перед собой сотни каких-то сложных деталей, понял, как много из-за этого теряю. Но, как и водится, при желании можно найти решение любого вопроса. «Эй, бойцы!» Я повысил голос и обвел камеру взглядом. «Из вас кто-нибудь в технике разбирается?» На вразумительный ответ я не рассчитывал, но я ошибался. Почти сразу рядом со мной выросли аж трое ребят. «И что, вы действительно разбираетесь? Откуда?» «Так это, мошенники мы», пряча глаза, сообщил неуверенный паренек в очках. «С переводами разное выдумывали, камеры там незаконно устанавливали, компы с тачками тоже взламывали. То есть с часами искателя справитесь?» «Да конечно, вы таких спецов, как мы, даже на воле не найдете». Глаза паренька вспыхнули. «Никогда такой штуки в руках не держал, но должно быть несложно. А вам чего нужно-то, ваше благородие?» Я коротко обрисовал им техническую задачу. Ожидал, что пацаны извинятся и откажутся. Но они с энтузиазмом взялись за дело. «Все сделали, ваше благородие», — доложил мне парень спустя час. «Нужно только вот сюда нажать и вот тут вот немного подержать. Вуаля!» Я присвистнул. «Ребята, вы настоящие мастера!» Парни заулыбались и вернулись на свои места. Я же расслабленно вытянулся на кровати. Свою часть работы я сделал. Остается только подождать, когда Лидия сделает свою. Чтобы не терять время, я немного поспал, а потом упражнялся в магии и занимался медитацией. Все проходило не совсем гладко. Спустя час в камеру запустили новую группу из суровых парней. По их взглядам, обшаривающим камеру, я сразу понял, что они оказались здесь не просто так. В том, что они нападут, даже не сомневался. Чтобы не застали врасплох, принял необходимые меры и прикрыл глаза. «Ну же, ребята, я лежу на кровати, сонный и расслабленный. Не напасть на меня, настоящий грех. Мой расчет сработал. Пусть глаза и были закрыты, я следил за их передвижениями благодаря сенсорным способностям. Парни переглянулись и двинулись ко мне. Ну и, конечно, попали в мои ловушки. Со стороны казалось, что я лежу без движения, мои пальцы постоянно двигались, сплетая новые энергетические потоки. Настоящий следопыт может поставить ловушку даже с закрытыми глазами. Что за хрень? Двое нападавших застыли на месте, не в силах пошевелиться. Третьему повезло меньше, и он угодил в парализующую ловушку, тут же свалившись на пол. Ну а последний, четвертый, почти умудрился ко мне подобраться. Не открывая глаз, я метнул кинжал, который Кыш передал мне из пространственного убежища. Он попал наемнику в колено, пробив ногу насквозь. Я открыл глаза и потянулся. «Ну что, идиоты, время признаваться. Я хочу услышать, кто вас нанял. На раз, два, Истомин». Дружно проверещали все четверо. Я усмехнулся. Кто-то сомневался. Точно не я. Попытаться напасть на меня, когда я нахожусь в камере, звучит слишком сладко, чтобы не испытать удачу. Вот Истомин и попытался, наняв очередную порцию головорезов. Но, как и всегда, промахнулся. Эх, с каким же я удовольствием от него избавлюсь. Осталось только найти эту проклятую дверь, ведущую в его поместье. Убивать наемников я не стал, вырубив точными ударами. Пусть полежат. Уверен, что больше они для меня не опасны. Остаток времени я провел в компании деда. Пил чай с вкусняшками, их пронесли в камеру через своих людей, тайно подкармливая при этом Кыша. Мы говорили о жизни, травили анекдоты и даже спели пару песен. А этот дед душевный мужик. Во время исполнения одной из песен дверь камеры распахнулась, и я увидел стоящую на пороге Лидию. Судя по ее вытаращенным глазам, она ожидала увидеть мой остывающий труп. Но уж точно не живого, здорового, с кружкой чая в руках и баранкой в зубах. К тому же еще и поющего песни. «Так, ребята, это за мной. Счастливо оставаться. Удачи вам, Максим Юрьевич», — ответили мне хором. Я вышел из камеры. «Ты как?» При решении юридических вопросов Лидию было невозможно переспорить. Но вот разговаривать в обычной жизни точно не было ее сильной стороной. «Я в порядке. Просто ребята оказались нормальные. Нормальные — это же убийцы, Воры, маньяки, не спорю, но общий язык можно найти и с ними. Вообще, я не это хотел с тобой обсудить. Есть идеи, как ты будешь меня отсюда вытаскивать? Лицо Лидии изменилось прямо на глазах. Секунду назад передо мной стояла перепуганная девочка. Сейчас ее место занял уверенный в себе юрист. Конечно же есть, Максим. И не просто идеи. Полноценный план. Лидия хищно ухмыльнулась. Ох, не хотел бы я сейчас стоять у нее на пути. Как вы могли это допустить? Бесцветный, глава организации наемников, известный как Калейдоскоп, шел по длинному коридору своей штаб-квартиры. Он никому бы в этом не признался, но последние недели были одними из худших в его жизни. Он потратил годы на то, чтобы создать организацию, способную выполнить любой заказ, и у него получилось. Его наемники были профессионалами широкого профиля. Они могли убить тихо, подсыпав яд, подстроив катастрофу или задушив жертву в защищенном особняке, а могли и наоборот, устроить из убийства яркое шоу. Десятилетиями они практически не знали провалов, пока им на пути не встретился этот барон. За считанные недели Бесцветный потерял троих своих бойцов. Розовая выжила, но была рассекречена и сейчас расплачивалась за свою ошибку. Эти потери заставили Бесцветного изменить тактику. Если сначала он посылал наименее сильных, то теперь он решился пойти козырей. Белый и черный были сильнейшими из его людей. Ни единого провала за два десятилетия работы. Огромная сила, которой боялся даже он сам. Место было выбрано идеальное, экзаменационная брешь. Все были так заняты сражениями с монстрами, что не заметили их появления. Им требовалось только убить проклятого Ястребова, но они не сумели. Ястребов снова смог их переиграть, и это заставляло Бесцветного клокотать от ярости. Все, что он строил таким трудом, ускользало у него между пальцами. Требовалось принять меры, и срочно. Он поднялся в медицинское крыло и вошел в палату. Белые и черные сидели в креслах, между ними лежал специальный артефакт. Энергия между ними накапливалась, обретая форму. Это было нужно, чтобы восстановить разорванную между ними энергетическую связь. Ничего подобного с ними не случалось ни разу за все годы работы на Калейдоскоп. Белый и черный переглянулись. Они заговорили одновременно, как будто читая мысли друг друга. Впрочем, Бесцветный знал, это и в самом деле было так. Мы не хотели. Все шло по плану. Вмешался Драго, глупый мальчишка. Он нас отвлек. Ястребов сумел найти слабое место. Бесцветному ничего не требовалось говорить. Его мыслительное воздействие было так велико, что его голос прогремел у них в головах. И как Ястребов смог это сделать? Белый и черный переглянулись. Сейчас на них не было маскировки. Бесцветный видел их лица. Обычные люди. Встреть на улице, и никогда не догадаешься, что перед тобой одни из самых опасных наемных убийц в мире. И эти люди были растеряны. Мы не знаем. Он ударил точно в слабое место. Невероятная меткость. Возможно, у него есть редкая специализация. За столько лет Бесцветный так и не привык к их манере общаться. Эти короткие фразы. Никогда не понятно, кому и что они говорят. Но в этот раз Бесцветный, кажется, все понял и сделал нужные выводы. Специализация. Розовая тоже говорила ему об этом. Мальчишка Ястребов обладал уникальным и сильным даром. Что странно, нигде в материалах не говорилось, каким именно. Возможно, что этого просто никто не знает. Что ж, Бесцветному было, что ему противопоставить. Пусть Ястребов и убил троих членов Калейдоскопа, в живых оставалось намного больше. И, кажется, пришло время. Время, чтобы объявить на Ястребова настоящую охоту. Он спустит на него всех убийц Калейдоскопа. Да, некоторые еще не готовы и не прошли подготовку. Но все вместе они смогут сломать этого доставучего барона. Бесцветный улыбнулся. Совсем скоро наконец-то получит новость, которую так сильно ждет. Новость о смерти Максима Ястребова. Глава 4. План у Лидии в самом деле был. В этом я убедился сразу. Вот кто этого не понял, так это глава жандармерии. К нему мы в сопровождении охраны отправились из камеры. Лидия выглядела слабой и хрупкой. Ну и, конечно, он решил надавить на нее силой. Ну что же вы, девушка, здесь устроили? Максим Ястребов обвиняется в убийстве. Его так просто отпускать нельзя. Он посмотрел на Лидию и усмехнулся. Ну, или если вы хотите, чтобы мы его отпустили, вы можете заплатить. Или что? Или оказать мне особые услуги. Его рука потянулась к коленке Лидии. Я сидел рядом. И, конечно, сдерживаться не стал. Он не успел дотянуться, а я уже сжимал его ладонь. «Какой?» – прорычал я. «Что значит какой?» – взвизгнул жандарм. «Уверен, он сейчас очень жалеет, что не позаботился об охране. Он решил, что мы с Лидией не представляем опасности, и велел остальным жандармам оставаться в коридоре, и сильно просчитался. Какой палец ломать?» – пояснил я ему. «Никакой». Жандарм затряс головой. «Не, так не работает. Ты перешел границы и попытался на моих глазах нанести вред моему близкому. За это надо заплатить». «Я не шутил. Да, передо мной представитель власти. Но он только что попытался обидеть Лидию. А я такого не прощаю. Лидия оказалась куда добрее меня. Максим, прошу вас, не надо». Ее голос подействовал на меня, и я отстранился. «Уверена, мы договоримся». «Ведь договоримся?» Она строго посмотрела на жандарма. Тот пересчитал пальцы, убедился, что с ними все в порядке и выдохнул. «Конечно, договоримся. Берите документы и больше здесь не появляйтесь». Мы получили какие-то бумажки с печатями и вышли в коридор. «Что, так просто?» Я удивленно посмотрел на Лидию. «Меня же вроде обвиняли в убийстве Драга. Обвинение с вас, Максим, никто и не снимал». Лидия все еще была в своем образе строгого адвоката. «Положенный срок прошел, держать вас дальше жандармы не имеют права. Так, и что дальше? Мы должны доказать вашу невиновность в суде». «Что, так быстро?» По моему взгляду она поняла, что законы империи для меня – темный лес. А чего она ожидала? Я в этом мире недавно, да и специализируюсь я, скажем так, немного на других вещах. Лидия вздохнула и быстро ввела меня в курс дела. Выяснилось, что судебные процессы в империи, как и везде, тянутся месяцами. Некоторые могли длиться несколько лет, но в отношении аристократов был предусмотрен особый ускоренный порядок. То есть если мы докажем, что я не убивал Драга, то претензий ко мне не будет, уточнил я. «Ни единой», подтвердила Лидия. «Но вы все равно ошиблись. И в чем же? Вы сказали, что если мы докажем вашу невиновность, никаких «если» не будет. Мы докажем ее со стопроцентной вероятностью». Я ухмыльнулся. «Люблю такие ответы, да и уверенных людей тоже. Когда Лидия так говорит, она выглядит невероятно привлекательно. А почему вы уверены, что я невиновен?» С улыбкой спросил я ее. Девушка побледнела. «Я, Максим, вы что, все-таки его убили?» «Нет, но неужели вы даже не допустили такой вероятности?» Лидия смутилась. Я же снова ухмыльнулся. «А во, а она, кажется, считает меня милым и пушистым. Да она даже не допускала мысли, что я на самом деле мог убить Драга. Интересно получается. Кажется, на нее, как и на всех остальных, подействовала смазливая мордашка Максима. Мы вышли из жандармерии и сели в машину Лиди. Здесь мне снова пришлось удивиться. Я ожидал увидеть шикарный автомобиль последней модели. Все-таки Лидия принадлежала к небедному роду Шаровых. А еще она была талантливым юристом. Таким никогда не платит мало. На деле ее машина была, мягко говоря, не шикарной. В местной технике я, конечно, разбираюсь так себе, но очень сомневаюсь, что следы ржавчины предусмотрены производителем и входят в премиальную комплектацию. Лидия поймала мой взгляд и снова смутилась. «Максим, все не так просто, как вы думаете. Передо мной оправдываться не нужно. Я ее остановил. Просто ответьте на вопрос. Вам нужна моя помощь, возможно, с деньгами или с чем-нибудь еще. Меня никто о таком не спрашивал». Лидия отвела глаза. «Спасибо за предложение, но помощь мне не требуется. Сама со всем справлюсь. Ну смотрите, всегда буду рад вам помочь. Настаивать я не стал. Понадобится, обратиться сама. Но на всякий случай я сделал себе отметку за ней приглядывать. А то есть у меня такое чувство, что однажды моя помощь ей все-таки понадобится». В суд мы ехали не просто так. Довольно быстро я заметил следующие за нами машины жандармов. «Так положено по протоколу», — пояснила мне Лидия, проследив за моим взглядом. «Следят, чтобы вы не сбежали». Мне оставалось только усмехнуться. «Наивные детишки. Да если бы я хотел сбежать, то сделал бы это в ту же секунду, и найти бы меня никто не смог». В суд мы прошли через главный вход. Весь мой арсенал был спрятан в убежище Кыша, так что охрана ничего не заметила. У зала заседания выстроилась огромная очередь. Лидия осталась ждать, а я спустился в местную столовую. Ну, наконец-то, Кыш в своем убежище пустился в безудержный пляс. «Следопыт, я безумно голоден. Не ты один. Пусть я и провел в камере всего несколько часов, все равно успел безумно проголодаться. Ассортимент в столовой был совсем небольшим, и мы с Кышем в пару минут смели все до самой последней булочки. С каждым новым куском я чувствовал, энергии становится все больше. Ну, наконец-то, снова чувствую себя сильным и опасным. Благодарю вас, дамы, было очень вкусно. Я отсалютовал офигевшим поварихам и вышел прочь. Пока шел обратно к залу, обостренный слух уловил мое собственное имя. Я огляделся и заметил в дальнем углу коридора двух человек, мужчину в форме и какого-то разодетого хлыща. Пройти мимо них я, конечно, не мог. Нырнул в тень и подошел поближе. «Делай что угодно, но Ястребов должен сесть», — прошипел хлыщ на ухо мужчине в форме. «Этого хочет рот, ты это понимаешь?» «Да, все понятно», — прошептал мужчина в форме. «Апа, неужели опять проделки из Томина?» Уже хотел выйти из тени и поговорить с этими двумя в своей манере, но передумал. Я и сам умел решать проблемы своими специфическими способами, но сейчас все лучше сделать по закону. Именно для этого я и нанял Лидию. Пусть она работает, а свернуть кому-нибудь шею я всегда успею. Вмешиваться пока не стану. Послежу за ситуацией. Если надо, успею среагировать. К залу я подошел как раз вовремя. Говорить Лидии ничего не стал, и мы заняли свои места. Стоило нам сесть, как в зал вошел мужик в форме. «Это государственный обвинитель», — пояснила мне Лидия. Следом в зал вошел хлыщ в костюме. Он разместился на заднем ряду. «А это кто?» «Представитель рода Меньшовых», — Лидия ответила тут же, не задумываясь. «Судя по всему, род заинтересован в исходе дела и послал своего человека». «Меньшовы? О них я и не подумал». В принципе, все было логично. Франц был женихом Анастасии, фактически член семьи. Разумеется, они были заинтересованы в исходе дела. В зал вошел судья, и процесс начался. Все шло так, как я ожидал. Обвинитель навешал на меня всех собак и обвинил в преступлении. Представитель Меньшовых на заднем ряду самодовольно улыбался и потирал руки. Видимо, в своей победе он не сомневался. Тут слово взяла Лидия. «Прошу вызвать моего эксперта, магистра некроматических наук Эльдара Мельникова». Я подумал, что ослышался. «Некроматических наук? Она что, позвала сюда некроманта?» «Кого?» — уставился я на нее. «Неважно. Просто доверься», — шепнула мне Лидия. Обвинитель пытался спорить, но быстро сдался под напором Лидии. «Пригласите эксперта», — велел судья. В зал вошел мужик средних лет, разумеется, в черном костюме. Лицо у него было такое, что он сам выглядел как оживший труп. К некромантам я отношусь нормально. В моем родном мире я контактировал с ними нечасто, но иногда приходилось отправляться в совместные рейды. С трупами они умели обращаться отлично, но вот как люди были тяжелыми. Мы, следопыты, даже в самых сложных походах не забывали про выпивку, вкусную еду и веселые шутки. Некроманты же молча сидели в стороне и думали о чем-то своем. Когда я подходил к ним поговорить, то смотрели так, что даже мне становилось неуютно. Одним словом, мрачные ребята, не компанейские. А еще я решительно не понимал один момент. «Зачем тут вообще некромант?» — шепнул я Лиди. «Ты что, хочешь оживить Драга и лично его допросить? Некромантия так не работает. Во всяком случае, не сейчас», — также шепотом ответила мне Лидия. «Он тут для другого. Просто смотри и приготовься». «Приготовиться к чему?» — Лидия не ответила. Она повернулась к некроманту. «Добрый день. Прошу вас провести обследование моего клиента. Нам нужно точно установить, убивал Максим Франца Драга или нет». Я мысленно ей поаплодировал. Вопреки распространенному мнению, некроманты умеют не только оживлять трупы и превращать их в зомби, они еще умеют чувствовать энергию смерти. Идея Лидии была простой и понятной. «Некромант должен меня обследовать и определить, убивал я кого-то в последнее время или нет». Гениально. В нужных ситуациях некроманты становились незаменимыми. Жаль только, что привлекать их для расследования каждого убийства было невозможно. Энергия смерти сохранялась совсем непродолжительное время. В моем случае она еще могла сохраниться, но через несколько часов от нее не должно остаться и следа. Я сел на стул в середине зала, а Мельников начал водить вокруг меня руками. Сделав пару пассов, он вздрогнул. Его глаза наполнились ужасом. «Не может быть, что вы чувствуете? Он виновен?» Обвинитель прямо-таки светился от счастья. «Этот человек...» Некромант запнулся. «На руках этого человека огромное количество крови. Он убил столько живых существ, что их сила пропитала его душу. Она абсолютно черна. Этого следовало ожидать. За долгие годы я и в самом деле убил немало. И людей, и монстров. Может, это кого-то и шокирует. Но в свое оправдание могу сказать, что в большинстве случаев я защищал свою жизнь. Да и эти люди, мягко говоря, не были пушистыми зайчиками». Лидия шокированно на меня посмотрела, но быстро с собой справилась. А что насчет Драга? Мельников прокашлялся и взял себя в руки. Находясь в бреши, барон Ястребов погубил много душ монстров, а людей Ястребов убивал. Обвинитель дрожал от нетерпения. Убивал. В бреши он убил троих, но энергии герцога Драга среди них нет. Барон Ястребов его не убивал. Лидия торжествующе вскинула кулак, тут же смутилась и снова придала себе строгий вид. После этого обвинитель, конечно же, пытался спорить, но аргументов ему откровенно не хватало. Лидия помахала какими-то бумажками, привела несколько доводов и легко его переспорила. На этом все было окончено. Спустя полчаса судья уже вынес решение. Я был полностью оправдан. Стоило судье объявить результат, как представить рода Меньшовых громко хлопнул дверью и вышел из зала. Расстроился, бедолага. Еще бы, наверняка Меньшовы надеялись, что я отправлюсь за решетку. А вот нет, барона Ястребова так легко не потопишь. Я был доволен. Нет, конечно, не сомневался, что все получится. Все-таки Франция я и в самом деле не убивал. Да и юрист у меня был самый лучший. Но на то, что все пройдет так легко и просто, тоже не рассчитывал. На радостях решил позволить себе маленькую слабость. Очень благодарен. Улыбнулся я и поцеловал замешкавшуюся Лидию в щеку. Хороший ход, следопыт. Поддержал меня Кыш. Самочка отличная. Кыш одобряет. Молчал бы, пушистый извращенец. Хмыкнул я в ответ. Лидия отреагировала на поцелуй неожиданно. Я почувствовал, как она вздрогнула. И точно не от отвращения. А затем она мягко, но настойчиво отстранилась. «Максим, что вы делаете? Разве не понятно?» Я усмехнулся. «Целую красивую девушку. И вообще, давай уже перейдем на «ты». Я не девушка. Я юрист». Строго поправила она меня. «И на «ты» с тобой с вами я не собираюсь. Вы же мой клиент». Она не спешила выходить из своего строгого образа. «Как угодно. Но одно другому не мешает. И вообще, можете рассматривать это как форму благодарности. Благодарность предусмотрена договором и называется гонораром». Лидия сверкнула стеклами очков. «И я надеюсь, что он будет выплачен в кратчайшие сроки». «Понятно. Как-то менять наши отношения она не планирует». «Пока не планирует». «Ну и ладно. Я никуда не спешу. Выставляйте счет. Все будет оплачено в полном объеме и немного больше. Больше не надо. Все в строгом соответствии с гонораром. И еще, Максим, не забывайте, что вы должны выплатить 150 тысяч за склад, иначе к вам применят санкции». Я закатил глаза. Она миловидная, но при этом жутко нудная. Про склад я, конечно, не забывал. Еще бы, забудешь тут, когда должен такую сумму, которой к тому же нет на руках, разумеется, помню. Ну и отлично. Лидия сдержанно улыбнулась. Вдвоем мы вышли из зала. На выходе из суда мы попрощались. «Максим, что вы планируете делать сейчас?» — спросила она меня. «Собираюсь съездить в гильдию и забрать мою лицензию искателя». Лидия не поверила собственным ушам. «Но как, вы же не уложились во время и провалили экзамен?» «На самом деле нет». Я улыбнулся. «Все, я успел вовремя. Только Пожарские и остальные этого еще не поняли. И вы можете это доказать?» — продолжала пытать меня Лидия. «Какая же она дотошная. Настоящая юристка, разумеется. И в этот раз справлюсь без вашей помощи. Ну, как знаете». Мои последние слова ее почему-то задели. Она развернулась и пошагала к своей потрепанной машине. Я проводил ее взглядом. Женщины. Понять их – невыполнимая задача. Лидия села в машинку и поехала прочь, предварительно бросив на меня долгий пронзительный взгляд. Я же остался ждать такси. Обостренные чувства подсказали, что я был здесь не один. Обернувшись, заметил стоящего в стороне представителя Меньшовых. Он тут же попытался сделать вид, что разговаривает по телефону, но меня было непросто обмануть. «Вечер добрый». Я вплотную приблизился к нему. «Что-то хотите узнать? Прошу вас, спрашивайте. Я не кусаюсь и с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. У меня нет к вам никаких вопросов», — быстро ответил он. «Ну а зачем тогда за мной следите? Или думаете, будто я не в курсе, что вы пытались засадить меня в тюрьму на срок побольше?» Теперь он окончательно потерялся. «Понимаете, моим нанимателем, роду Меньшовых, да, им очень не понравилось, что погиб Франц Драга. Они рассчитывали на союз с его семьей». Представитель сглотнул образовавшийся в горле ком. «А тут выяснилось, что он погиб. Это чревато последствиями. Ну, допустим, я-то тут при чем? Сами слышали, я невиновен. Будете оспаривать решение суда? Нет. Но, боюсь, моих нанимателей этот результат все равно не устроит». Мой собеседник огляделся. Он явно искал, Куда бы от меня сбежать? Настоящий убийца Франца неизвестен. А вы? Ну же, продолжай. Поторопил его я. Для большего эффекта добавил взгляд. Осталось додавить его совсем немного. Вы регулярно ссорились с Францем. Даже дрались с ним и отправили его в больницу. Франц угрожал вам расправой на экзамене. Это слышали очень многие. Язык у представителя в самом деле развязался. Он говорил без остановки. И к тому же что, вы, последний, кто его видел, и вы общались с княгиней Анастасией. Рот опасается, что это будет плохо выглядеть, и планирует принять меры. Я едва не расхохотался. Вот как оно все интересно повернулось. Я и в самом деле открыто конфликтовал с Драго. Это видела добрая часть Академии. Да и с Анастасией тоже общался несколько раз. Не сомневаюсь, глава рода представил к ней шпиона, так что был в курсе ее круга общений. И с точки зрения Меньшовых я, даже несмотря на решение суда, выглядел подозрительно. Они боялись распространения слухов. Например, что я сговорился с Меньшовой и убил Драго. Или, что еще хуже, что я был в сговоре с кем-то из старших рода. Разумеется, все это было недоказуемо. Но, как часто бывало, доказательств и не требовалось. Сами слухи могли нанести репутации рода огромный вред. Так что логично, что Меньшовы пытались что-то со мной сделать. Например, спихнуть с глаз долой в тюрьму. Не удивлюсь, если они дойдут и до физического устранения. Следопыт, ты настоящий везунчик. Усмехнулся Кыш, как всегда подслушивающий мои мысли. Никто лучше тебя не умеет наживать врагов. Эй, пушистый хвост, твоего мнения никто не спрашивал. Рявкнул я на него. Дракон обиженно засопел, но замолчал. Пусть я на него и крикнул. В глубине души был согласен с питомцем. Калейдоскоп, Истомины, Пожарский с Бариновым, теперь еще и Меньшовы. Да у меня настоящий талант нарываться на неприятности. Хотя надо признать, в последнем случае моей вины вообще нет. Просто стечение обстоятельств. Но объяснить это Меньшовым будет очень непросто. Ладно, я понял, свободен. Кивнул я представителю рода. Тот растворился в вечерних сумерках с какой-то сумасшедшей скоростью. Чего это он? Я же ему ничего не сделал. Концентрироваться на проблеме с Меньшовыми я пока не стал. Успею. Есть другие актуальные проблемы. Решением самой главной на текущий момент я и решил заняться. Как раз подъехало мое такси. Я нырнул в машину и спустя 20 минут уже заходил в гильдию искателей. Было уже поздно, но я посчитал окна и понял, что в кабинете Пожарского горит свет. Отлично, он-то мне и нужен. Заранее нырнул в тень и прошел под носом охраны. Заявись я в открытую, и меня не пустили бы на порог. Мимо охраны я прошел на удивление легко. Ха, не ожидал, что в гильдии такая плохая защита. Куда идти, я знал. Так что до кабинета добрался без приключений. В приемной восседала знакомая мне секретарша. Миловидная блондинка пилила ногти и раскладывала на компьютере пасьянс. В прошлую нашу встречу она мне нахамила. У меня возникло естественное желание чем-нибудь ей насолить. Но я сдержался. Все-таки я, ё-моё, настоящий джентльмен. А джентльмен никогда не станет подставлять даму. Вот только дама оказалась куда более непредсказуемой, чем я ожидал. Секретарша внезапно оторвалась от пасьянса и уставилась прямо на меня. Ее лицо вытянулось от удивления. «А во, белобрысый, а ты что тут делаешь?» Я обалдело уставился на нее. «Ты что, меня видишь?» Глава 5. Мы с секретаршей Пожарского смотрели друг на друга. Ситуация получалась глупая. Я проник в гильдию и уже стоял на пороге кабинета Пожарского. Меня не засекли ни сигнальные артефакты, не сидящий на входе охранник, но зато меня каким-то образом сумела увидеть эта хамоватая секретарша. И ладно бы я использовал какой-нибудь банальный маскирующий артефакт, но нет, я находился в тени. Эта техника неизвестна на Земле, и использовать ее могли только следопыты. С ее помощью мне удавалось проходить незамеченным мимо очень крутых магов. Почему меня заметила самая простая секретарша, я не имел ни малейшего представления. Приглядевшись, попытался оценить ее ранг. Тут меня ждал сюрприз. Разумеется, она была одаренной, но энергетическая структура у нее была такая, что понять хоть что-то не представлялось возможным. Настоящий винегрет из энергетических потоков. Никогда не видел ничего подобного. Следопыт, девочка точно не так проста, как кажется. Кыш с любопытством смотрел на нее из своего убежища. Очень интересный человеческий экземпляр. В этом я с ним был согласен. Девушка несколько раз моргнула и ухмыльнулась. «Ну конечно же вижу, белобрысый, или ты думал, что сумеешь меня обмануть? Хрен там плавал, Мимо меня еще никто не проходил. Скрываться больше не имело смысла. Я вышел из тени. «Ну и как ты это сделала? А тебя чё, это волнует?» Секретарша закинула ноги на стол. На меня она смотрела равнодушно, но я чувствовал исходящие от нее волны силы. «Единственное, что тебя сейчас должно интересовать, это то, что ты вломился сюда без разрешения, и я запросто могу сдать тебя жандармам». Я ухмыльнулся. Все-таки в первую встречу я не ошибся. Внешне эта девушка – настоящая милашка. Но палец в рот ей не клади. Характер у нее, мягко говоря, не сахар. Мне на ее угрозы по большому счету было плевать. «Да пожалуйста, зови кого хочешь». Я пожал плечами. «Все равно выберусь». «Да», ее глаза сверкнули. «С удовольствием это проверю». Ее рука потянулась к телефону. «Кыш, перехват», мысленно скомандовал я. «Следопыт, напоминаю, кыш, не собака», проворчал дракон, «и он не обязан исполнять твои дурацкие команды». Тем не менее, просьбу он выполнил. Его лапа выхватила телефонную трубку и положила ее обратно на место. Это было так быстро, что разглядеть его лапу не успел даже я. Все мое внимание было приковано к девушке. Мне было интересно, сумеет она разглядеть кыша или нет. Она не сумела. «Это что было?» Покосилась она на меня. «Магия». Тут дверь кабинета распахнулась. На пороге появился Пожарский. «Что здесь происходит?» «Да вот, Ричард Иванович, к вам пытается прорваться этот белобрысый». «Не белобрысый, а барон Ястребов». «Ой, да пофиг. Барон, граф, князь, мне вообще по барабану». Девушка смотрела мне в глаза и улыбалась. Она повернулась к Пожарскому. «Ричард Иванович, что с ним делать будем?» Пожарский как-то странно на меня посмотрел. «Ястребов, что ты хочешь?» Про результат суда он меня не спросил, не удивлен. Наверняка его шпионы сразу ему все рассказали. «Получить мою лицензию искателя». «Что, но ты же провалил экзамен?» «Это вы так думаете?» Я улыбнулся одной из самых жутких своих улыбок. Пожарский много повидал в жизни, но в этот раз его пробрало. «Хорошо», он поморщился, «но только на 5 минут, мне хватит и 3». Я пошел за ним в кабинет, на пороге обернулся к буравящей меня взглядом секретарши. «Мне крепкий кофе, и не забудь про сливки и сахар». «Я тебе чего, белобрысый, нанималась?» — рявкнула девушка. «Вообще-то да, секретарь ты или кто?» Я мило улыбнулся и скрылся за дверями. Оказалось, что в кабинете Пожарский был не один. Мне протянул руку высокий и мускулистый искатель. Кажется, его лицо мне знакомо. «А, Семен Бородач», — вспомнил я и крепко пожал его руку. «Давно не виделись». «Давненько, Максим», — он улыбнулся. «Говорят, ты отлично показал себя на экзамене». «С Бородачом я виделся всего один раз. На меня напали нанятые младшим Истоминым наемники. Бородач позволил мне решить вопрос по чести, отправив наглого графа в увлекательное путешествие по Бреши, так что у меня был повод испытывать к нему симпатию. Впрочем, насчет него я не обольщался. Бородач работал с Пожарским, а значит, с ним нужно быть настороже. Просто так, на всякий случай. Ага, не жалуюсь. Вот только кое-кто не засчитал мне результат». Я покосился на Пожарского. Тот устроился в кресле и смотрел на меня. Мне показалось, что в его глазах сверкают молнии. «Ну и что у тебя там, Ястребов? Что бы ты мне сейчас не показал, это полная чушь. Ты опоздал, и это факт. Обратный отсчет работает без ошибок. Уверены?» Пожарский заколебался. Все-таки опыта у него было достаточно, чтобы понять. Просто так, без доказательств, я бы к нему не заявился. Тем временем я нажал на нужные кнопки. Над часами повисла иллюзия в виде нескольких столбов с цифрами. «Не знал, что они так могут», — нахмурился Пожарский. Я ему не поверил. «Ну, разумеется, этот старый змей прекрасно знал о тайных фишках часов. Только рассказывать о них было не в его интересах». «Ну и что ты хочешь мне показать, Ястребов?» Пожарский нахмурился. «Ну да, я знаю, что часы искателей продолжают идти даже после достижения 100 часов в брешах. Тоже мне открытие». «Все верно. Часы автоматически считают время с момента попадания в брешь. Вот тут отмечены 2 периода. Я ткнул пальцем в иллюзию. Один начался, когда я вошел в брешь. Второй, когда начался экзамен». Пожарский вгляделся в цифры. «Можете ничего не высчитывать, они оба меньше часа». Я откровенно наслаждался видом того, как мрачнеет его лицо. «Вывод сделайте сами или помощь?» «Помощь». Бородач вклинился в разговор. Утруждать себя сложными вычислениями он не стал. «Ваш обратный отсчет накосячил, а вот мои часы продолжили идти верно. В час я уложился, а значит, лицензия моя». Логика у меня была простой. Часы искателя на моей руке считали каждую минуту в брешах, не переставали они считать и во время экзамена. Они показывали однозначно, в бреши я провел меньше часа. Все было очевидно, но глава гильдии продолжал упираться до последнего. Нет, Ястребов, это все голая теория. Обратный отсчет не может, как вы выражаетесь, косячить. Даже если на него оказано энергетическое воздействие, я откровенно улыбался. Нет ни одного основания полагать, что на него что-то могло повлиять. Уверены, и тут Пожарский понял, к чему я веду. Взрыв. Бинго. Я показал ему большой палец. Он все понял правильно. Взрыв, устроенный белым и черным, имел совершенно особенную энергетику. А еще был очень сильным. Настолько сильным, что на несколько секунд сбил настройки отведенного для экзамена времени. И именно этих секунд мне и не хватило. Пожарский сидел с таким видом, как будто я задел самые чувствительные частички его души. Допускаю, что он и в самом деле был не в курсе. Все-таки ситуация оказалась нетипичная. «Мне надо посоветоваться», — буркнул он. «Да пожалуйста, я никуда не спешу». Пожарский использовал артефакт связи. Спустя несколько минут в кабинет вошли четверо мужчин, одетых в серые рабочие комбинезоны. Судя по всему, штатные техники гильдии. «Я хочу, чтобы вы обследовали эти часы и немедленно доложили мне все подробности», — велел Пожарский. «Будет выполнено, ваше высочество». Техники вытащили из сумки какие-то хитрые инструменты прямо здесь, в кабинете, приступили к работе. «Я никуда уходить не собирался. Вот еще, выйду из кабинета, вернусь, а часы уже заменены на другие». «Нет уж, спасибо, от Пожарского можно ожидать что угодно. К тому же я знал, как приятно провести время». Плюхнувшись в стоящее в углу кресло, с удовольствием вытянул ноги. Все-таки за этот день я успел прилично помотаться. Доберусь до своей комнаты в академии и буду дрыхнуть без задних ног. Эх, мечты. Классная идея, Максим. Усевшийся на соседнее кресло бородач уважительно хлопнул меня по плечу. Сам догадался или кто подсказал? Подсказали, не стал скрывать я. Мошенники из жандармерии. Знаешь, иногда там сидят очень толковые ребята. Я как раз начал свой рассказ, когда в кабинет вошла секретарша. Она молча сунула мне в руки кружку с кофе и, цокнув каблуками, пошла к выходу. Я пригляделся. Кофе выглядел нормально, но я все равно почувствовал запах. Плюнула, ну разумеется. Девушка гордо задрала голову. Наверное, ты просто не услышала. Я смотрел на нее самым вежливым взглядом, на который только был способен. Я просил с сахаром и сливками, не с плевками. Щеки девушки вспыхнули. Она ожидала, что я буду кричать и ругаться. К этому она была готова и получала от ругани настоящее удовольствие. Ну прямо энергетический вампир какой-то. Но я по опыту знал, что некоторых людей вежливость прямо-таки выводит из себя. «Пей, что дают», — буркнула она и вышла из кабинета. «Любопытная дама», — хмыкнул я. «Эльза?» — бородач усмехнулся. «А да, Эльза такая, боевая девчонка, любому пацану бой даст, а еще талантливая, что просто жуть, и дар у нее сильный». Я насторожился. «Дар? Ну да, фамильный дар. Видит она то, что другие не могут, да и разные другие штуки. Бородач». Пожарский повернулся к нам. «У тебя что, других дел нет?» «Есть, конечно, Ричард Иванович. Так ведь тут же интереснее». Бородач простодушно улыбнулся, но намек своего босса он понял. Во всяком случае, больше про Эльзу он не сказал ни слова. Я же себе сделал мысленную отметку. Значит, Пожарский прекрасно знает о способностях своей секретарши, и в приемной она сидит не просто так. Если она и в самом деле, как выразился бородач, видит, что не могут другие, то ей нет цены. Да она же полезнее любого артефакта. А еще меня смущали слова про фамильный дар. Такие сильные способности крайне редко проявлялись у простолюдинов. Учитывая оговорку бородача, выходило, что Эльза из аристократического рода. Благородная, работающая обыкновенной секретаршей, это вызывало вопросы. Вопросы, на которые я пока не знал ответов. Возможно, удастся вытянуть их из бородача. Но в любом случае не сейчас. Ричард Иванович, в расчетах нет ошибки. Механики закончили работу, и теперь старший из них докладывал Пожарскому. Часы барона Ястребова исправны. А вот с нашим таймером, обратным отсчетом то бишь, и впрямь вышел косяк. Тот взрыв его хорошо так шандарахнул. Вот он на несколько секунд и сбился. Смотреть на вытянувшуюся физиономию Пожарского было одно удовольствие. Но злорадствовать я не стал. Упиваться своей победой – задачка для мелочных людей, не имеющих гордости. А к таким я точно не отношусь. Вместо этого я подошел к Пожарскому и протянул раскрытую ладонь. «Князь, я прошу дать мне то, что принадлежит мне по праву». Глава гильдии вздохнул. Затем открыл ящик письменного стола и достал оттуда сверкающий темным камнем перстень. «Вот он, перстень искателя». «Нет, не так, мой перстень искателя». Он что-то прошептал и сделал на перстнем несколько пассов. Я почувствовал, как по кабинету прокатываются волны силы. «Следопыт, а что это он делает?» Мой дракончик встревоженно наблюдал за ритуалом. «А что, если он его портит?» «Расслабься, параноик. Он всего лишь проводит обряд активации. Это нужно, чтобы перстень пробудился. Я знал это из лекций в академии, к тому же не чувствовал в магии Пожарского никакой угрозы. Поэтому взял его из рук старого искателя и натянул на безымянный палец левой руки. Стоило кольцу занять свое место на пальце, как по телу прошла теплая энергетическая волна. Перстень изучал меня и запоминал особенности моего энергетического рисунка. Это продолжалось несколько секунд, а затем ритуал завершился. Я даже не почувствовал, а понял, перстень меня признал. Теперь я был полноценным искателем. Ну что, доволен? Добился своего? Пожарский зло усмехнулся. Доволен. Скрывать правду я не стал. А зачем? Я долго шел к цели и наконец-то ее достиг. Глупо не радоваться своей победе. Но и от восторга я, конечно, не плясал. Быть искателем – предел для многих жителей этого мира, но не для меня. Бывали в моей прежней жизни достижения и побольше. Впрочем, я уверен, что многое еще впереди. И этот перстень – всего лишь начало. Что ж, поздравляю. Добро пожаловать в наши ряды. Бородач крепко сжал мою ладонь. В отличие от босса, он, кажется, был за меня рад. Ну а вообще, Максим, не думай, что быть искателем – это одни преимущества. Вообще-то у нас много обязанностей. Например, ходить в бреши. Теперь это не развлечение, а работа. Если хочешь расти в рейтинге, то придется ходить в рейды. И не когда захочешь, а когда вызовут. Ну и других разных вещей тоже много. И, разумеется, придется следовать правилам. Пожарский достал из стола толстую книжку в кожаном переплете и передал мне. Я взглянул на обложку. Правила искателей. Ну разумеется, искатели, организация, конечно, не военизированная, но достаточно к этому близкая. Так что вопрос жесткого соблюдения разнообразных правил здесь стоит твердо. Ознакомлюсь на досуге. Не ознакомишься, а вызубришь наизусть. Сверкнув глазами, поправил меня Пожарский. Ну это как пойдет. Что-то еще. Пожарский снова запустил руку в ящик стола. Покопавшись, извлек оттуда какое-то устройство. В памяти Максима всплыло слово «пейджер». И в самом деле, похоже, но только с небольшой встроенной клавиатурой и дополнительными кнопками. Что это? Твой персональный коммуникатор. Все искатели ими пользуются, пояснил Пожарский. На него ты будешь получать разнарядки в рейды и другую нужную информацию. Если он такой важный, то почему выглядит таким допотопным? Я взвесил коммуникатор на ладони. Весил он и в самом деле немало. Такой штукой при желании можно и убить, потому что защищенный, как броней, так и магией. К тому же они работают даже в брешах. Устройства посложнее, за исключением особо мощных, там почти не работают. Бородач показал мне, как обращаться с этой штукой, и я усвоил все с первого раза. Ничего сложного. На этом посвящение в искателе было завершено. Собственно, на большее я и не рассчитывал. Я уже был в дверях, когда меня окликнул Пожарский. Ястребов, ты же понимаешь, что история с Драго не закончилась. В каком смысле? Меня признали невиновным. Это подтвердил некромант с его чарами. Что им еще нужно? Драго – довольно необычный род. Пожарский тщательно подбирал слова. Они обладают огромными ресурсами, а их интересы распространяются далеко за пределы Британской империи. А еще они очень гордые и подозрительные. Ну а я тут при чем? Ты, Максим, упускаешь один очевидный момент. Пожарский невесело усмехнулся. Франц был убит. Если это сделал не ты, то кто-то другой. И этот кто-то все еще находится на свободе. Ты – их единственная ниточка. Они не успокоятся, пока не найдут настоящего убийцу. В голову пришла светлая мысль. Подождите, Драго же был связан с драконом. Он же все наверняка видел. Если бы все было так просто. Пожарский поморщился, как будто съел лимон. Наши эксперты утверждают, что после того взрыва связь между Драго и драконом могла пострадать. Так что роду известно не больше нашего. Я мысленно выругался. Я-то считал, что моей головной болью станут только Меньшовы. Но, оказывается, Драго тоже не собирались от меня отставать. Может, сдать им черного и белого и забыть об этой проблеме, я бы так и поступил. Останавливало только ощущение, что калейдоскоп повернет эту ситуацию в свою пользу. Уж не знаю как, но бесцветному и остальным точно хватит на это ума. Ладно, загоняться этим я не собираюсь. Пожарский обрисовал проблему. Моя задача – найти способ ее решить. Возможно, что все гораздо проще, чем кажется. Я наконец-то вышел из кабинета Пожарского и сразу же уткнулся в подслушивающую Эльзу. «Что, белобрысый, стал искателем и считаешь себя самым крутым?» «Да», – фыркнула она. «Неа, крутым я был и раньше, и перстень мне для этого не нужен». Я подмигнул девушке и направился к выходу. На улице почти сразу нырнул в подъехавшее такси и с удовольствием вытянулся на заднем сиденье. «Шеф, в императорскую академию. Будет выполнено, ваше благородие». За время поездки я несколько раз клевал носом. Спать хотелось невероятно сильно. Сейчас доберусь до своей кровати и тут же вырублюсь. Сбыться этому было не суждено. Стоило мне войти на территорию академии, как рядом раздался сухой щелчок. По коже побежали холодные мурашки, это ожила интуиция. Ошибки быть не могло, мне угрожала опасность. Стоило Ястребову покинуть гильдию, как Эльза скользнула в кабинет Пожарского. Глава гильдии и бородач ее уже ждали. Что ты смогла почувствовать? Ричард Иванович предпочитал переходить к делу без лишних разговоров. Ястребов был скрыт маскирующими чарами, очень сильными. Ни с чем подобным я не сталкивалась. Даже так, бородач удивленно поднял брови. Ага, Эльза ухмыльнулась. А вообще, белобрысый хорош, даже я его не сразу разглядела. Пожарский и бородач многозначительно переглянулись. У Эльзы было много талантов, в том числе и способность видеть через любые магические покровы. И если увидеть Ястребова было сложно даже ей, то использованная им магия должна быть грандиозной. А теперь сосредоточься и ответь на главный вопрос. Голос Пожарского звучал вкрадчиво и сосредоточенно. Маскировка Ястребова – это работа артефакта или его собственная техника? Эльза не собиралась врать. По условиям контракта она была обязана подчиняться Пожарскому. Но нигде в контракте не говорилось, что она не может ему врать. Обычно это и не требовалось. Но сегодня с ней происходило что-то странное. Почему-то барон Ястребов, этот белобрысый лоботряс с наглой улыбкой, сильно ей запомнился. Его образ буквально отпечатался в ее памяти, и она очень хотела ему подыграть, или, хотя бы, сбить Пожарского со следа. Артефакт, разумеется, древний и очень сильный. Артефакт – это хорошо. Пожарский расслабленно выдохнул. Если он использует артефакт, то, значит, его дар не так силен, как мы думали. Эльза едва сдержала улыбку. С Пожарским ее связывали сложные отношения и давние счеты. Интуиция подсказывала, что, подыгрывая этому белобрысому мальчишке, она сможет извлечь выгоду и для себя. Джеймс Драго уверенно шел по фамильному особняку. Гнев внутри заставлял его сорваться на бег, но годы обучения контролю не позволяли ему это сделать. Неважно, что ему хочется крушить и убивать, нужно контролировать эмоции и сохранять разум холодным. Только так он сумеет прийти к победе. Прямо на ходу он обратился к связанному с ним дракону, непокорному. «Что ты хочешь знать, человек?» Могучий крылатый хищник отозвался практически сразу. «Я хочу узнать, кто убил Франца?» Непокорный замолчал. Джеймс знал, его дракон связывается с драконом Франца, строптивым. Сейчас он узнает, кто виновен в гибели его младшего брата. И тогда этот человек будет обречен. Оставлять его в живых Джеймс не собирался. Строптивый не знает. Джеймс не поверил собственным ушам. Что значит не знает, он же должен был быть с Францем. Он и был с ним, человек. Тогда почему он ничего не знает? Их связь была разорвана крайне сильным выбросом энергии. Они потеряли контакт, а потом было поздно. Джеймс потряс головой. Быть не может. Какой-то бред. Как какой-то взрыв мог нарушить связь между человеком и драконом? Наши узы нерушимы. Мы тоже так думали, человек. Но, увы, это оказалось не так. Происходящее Джеймсу не нравилось, но он не отчаивался. Более того, его наполняла стальная уверенность. Он твердо знал, что найдет убийцу. Но для начала нужно поговорить с отцом. Спустя 2 минуты он уже стоял около дверей, ведущих в кабинет отца. Джеймс застыл у порога и почти сразу услышал голос главы рода. «Входи, сын». Как и всегда, отец сумел мгновенно его почувствовать. Джеймс вошел в зал. Обычно в кабинете были многочисленные слуги. Они носились туда-сюда, выполняя приказания отца. Но сейчас Тобиас Драго, глава рода Драга, был один. По одному взгляду на него Джеймс понял, Тобиас знает. Ну разумеется, он всегда все знает. Сын, ты должен найти убийцу Франца. Голос Тобиаса звучал приглушенно, но, как и всегда, пугающе. Да, отец, я сам хочу этого больше всего остального. Джеймс встал перед ним. Он был одним из немногих, кто мог выдержать испепеляющий взгляд отца. Но кто это сделал? Мои источники говорят, что последний, кто видел Франца живым, барон Максим Ястребов. Суд его оправдал, но он может знать больше, чем говорит. Найди его и узнай все, что нам нужно. Я понял, отец. Что мне сделать потом? Ты знаешь, что? Покарать всех причастных. В глазах Тобиаса отразилось пламя. Джеймс почувствовал, как в его голове возникают новые знания. Это Тобиас, используя силу драконов, направлял информацию прямо в его разум. И еще, сын, действуй разумно. У нас много врагов, в том числе и в Российской империи. И наш план, слишком многое поставлено на карту. Род Меньшовых ждет нашего решения. Надеюсь, ты понимаешь, что я от тебя хочу. Да, отец, я все знаю, и сделаю все, что требуется. Глава 6. С чем у меня всегда все было в порядке, так это с интуицией. Опасность я встретил в полной боевой готовности. Раздавшийся щелчок заставил мозг работать с безумной скоростью. Время наоборот стало медленным и вязким. По венам потекла сила, и я рванулся в сторону, уходя от опасности. В меня и в самом деле что-то летело, какой-то небольшой снаряд. Пуля, арбалетный болт, нет, тут что-то другое. Действуя на рефлексах, я прямо в воздухе схватил снаряд и почти без замаха запустил его в том направлении, откуда он в меня и летел. Мысленно усмехнулся. Поразить врага его же оружием, обожаю такое. Двойное унижение для противника. Все произошло очень быстро. А когда время снова потекло с нормальной скоростью, я услышал сдавленные стоны и возмущенные крики. Ястребов, ты что творишь, мог ведь человека убить. Я огляделся по сторонам и рассмеялся. В сотне метров от меня на земле, держась за живот, сидел смутно знакомый старшекурсник. Он был бледным и с трудом хватал ртом воздух. У его ног валялась открытая бутылка из-под шампанского. Ну а рядом с этим чудаком стояла целая толпа. Все нарядные, в каких-то блестках. И тоже с бутылками в руках. Мне все стало понятно. Студентики так обрадовались успешной сдаче экзамена, что сразу же бросились праздновать. Ну и, разумеется, перебрали с алкоголем. А тот сидящий на земле чувак и вовсе рожден под несчастливой звездой. Он своими пьяными руками начал открывать бутылку шампанского именно в тот момент, когда я входил в академию, и умудрился выстрелить пробкой прямо в меня. Так что со снарядом я ошибся. Ни пуля и ни арбалетный болт, всего лишь пробка. И я угодил ей парню точно в живот. Ха, следопыт, ты теперь что, и пробок боишься? Кэша ситуация однозначно веселила. Уж кто бы молчал, я огрызнулся. Ты в плане паранойи дашь фору кому угодно. Кыш не параноик. Дракончик обиженно засопел. Кыш бесстрашный. Просто он мнительный. Ага, конечно. Я бы сказал, что очень мнительный. Пусть внешне я и не показывал, но в целом ситуация и впрямь была так себе. Мое почтение интуиции сработало как надо. Но все-таки я немного перестарался. Пробку можно было и не перехватывать. Ну или запустить ее как-то помягче, без нанесения травм этому бедолаге. Я шагнул к сидящему на земле парню. Тот при моем приближении попытался отползти в сторону. Да не собираюсь я тебя бить. Я примиряюще поднял руки. А впрочем, чего это я с ним нежничаю, и вообще, сам виноват. Мог бы поаккуратнее. Так я же аккуратно, только выпил немного. Судя по аромату алкоголя, выпил он более чем достаточно. Но толпе вокруг это было по барабану. Парень стонал от боли, а на меня начали наступать излишне сердобольные однокурсницы. Претензия у них была простая: почему это я, изверг этакий, калечу людей без всяких оснований? Дамочки, полегче. Я добавил в голос немного силы. Это все чистая случайность. И вообще, у нас магическая академия или ветеринарный техникум. Он мог бы использовать щит. Так я его и использовал. Простонал парень. То есть я что? Твой щит пробил обыкновенной пробкой, я усмехнулся. Да, чувак, тебе точно нужно больше тренироваться. Мои слова вызвали смех, кто-то и вовсе зааплодировал. Окончательно решил ситуацию появившийся из вечерней темноты Алмазов. Он, как и все, был навеселе, но навыков не растерял. Сделав несколько пассов руками, просканировал стонущего паренька целительской техникой и усмехнулся. Ты чего ноешь, у тебя всего пара ушибов. Полная ерунда. Парень тут же заткнулся, бросил на нас обиженный взгляд и похромал к жилым корпусам. Обиделся, бедолага. Ну а мы с Алмазовым что? Всего лишь сказали ему чистую правду. С таким щитом, как у него, нужно не по брешам ходить, а сидеть дома. Я окинул Алмазова подозрительным взглядом. А ты это чего используешь целительские техники, не замечал за тобой раньше. То, что Алмазовы, потомственные целители, мне было известно. Об этом еще говорил отец Сергея, Иван Алмазов. Причем их дар был настолько сильным, что лишал их способности использовать боевые техники. Сергей – единственное семейное исключение. Он посвятил себя освоению воинского искусства и предпочитал меч уколам, таблеткам, зельям и другим целительским приблудам. Именно поэтому его внезапное появление так меня и удивило. А вот так, Ястребов. Внезапный сюрприз. И вообще, сегодня же праздник. Можно делать все, что хочешь. Алмазов разом опрокинул в себя половину бутылки. Но не шампанского, как все, а полноценного коньяка. Однако, сильная заявка на веселый вечер. Я усмехнулся. Ну да, сдача экзамена, серьезный повод. Ястребов, ты чего, не понимаешь? Алмазов уставился на меня. Ты думаешь, это меня так экзамен обрадовал? Он явно на что-то намекал. И я наконец-то понял, на что именно. Василиск, меня подери. Тебя что, так обрадовала смерть Драга? Алмазов поднял большой палец. Бинго. Он широко улыбнулся. Драга отняли у меня брата, а теперь ты избавил мир от одного из них. Ты, Ястребов, не думал, что это скажу, но ты красавчик. О том, что Драга уже много лет конфликтует с Алмазовыми, я как-то успел забыть. Да и не до того мне, честно говоря, было, чтобы вспоминать подробности взаимоотношений каждого аристократического рода. Ты не в курсе? Суд признал, что я невиновен, сообщил я Сергею. Да Монтикори под хвост этот суд. Убивал ты или нет, значения не имеет. Главное, что Драга больше нет. Алмазов беспечно махнул рукой. Ну, вот с этим я соглашусь. Тут Алмазов неожиданно придвинулся ко мне почти вплотную. Только ты, Ястребов, помни, Драга опасны. Они тебя не оставят. Вообще не важно, сделал ты что-то или нет. Ага, мне уже объяснили. Так что можешь не стараться. И не подумаю. Алмазов сделал еще один могучий глоток. На этом разговор был окончен. Я огляделся. Праздник шел полным ходом. Я не заметил сразу, но академия была украшена сияющими лампочками. Прямо во дворе были расставлены столы с выпивкой и закусками. Между ними ловко сновали официанты. Вдалеке играла музыка. А еще, кажется, кто-то устроил дискотеку. Для меня экзамен был рядовым событием. А вот аристократы отмечали на всю катушку. Масштаб впечатлял. Впрочем, а чего я вообще удивляюсь? Искателями сегодня стали несколько десятков человек со всех курсов. Они долго к этому шли и теперь вовсю расслаблялись. Финансы их семей позволяли отмечать и не с таким размахом. Ну а те, кто экзамен не сдавал, были только рады присоединиться к празднику. Поэтому и кажется, что сейчас здесь гуляет вся академия. Единственная странность, как ректор вообще это позволил.